Мало ли что могло быть в прошлом. Не в этом дело, а в том, чтобы не быть побеждаемым прошлым, то есть своими нагромождениями. Только этим путем можно освободиться от их влияния. В прошлом все сожжено для огненной йоги. И сжигается все именно по этой причине. Давние мысли, как стражи порога, стоят, не позволяя продвинуться дальше, если человек не в состоянии им противопоставить мысли еще более сильные, но противоположные по характеру. А так как мысль уничтожить нельзя, то дозор, охраняющий от их воздействия, должен быть постоянным. Беда вся в том, что и они тоже растут. Следовательно, и человек должен расти и перерастать их, и создавать новые мысли более мощного потенциала. Кроме того, темные твари, зная слабости и уязвимые места человеческой сущности, и видя порою мыслеобразы эти, стремятся воздействовать именно по этим направлениям, раздувая угасающие огни мыслей негожих. Но дух непобедим, если горит непотухающим устремлением к свету. В процессе огненного устремления растут новые мысли и достигают такой силы, что преодоление старых накоплений становится возможным. Этим путем достигается победа над прошлым, и если она достигнута уже на Земле, то и в тонком мире, в момент решающей борьбы между низшей и высшей дуадами, высшее легко побеждает. Победа обеспечена, если мы вместе, если осознана неотъемлемость близости. Чаще вспоминать надо слова «ни дела, ни обстоятельства, ни характер, ни причины всякие не могут полагать преграды между учителем и учеником».